Христианство говорит: пройди через боль покаяния и устремись к Богу. Язычество уверяет, что не надо ни того, ни другого, а нужно лишь расширить свое сознание. Для этой цели сгодятся и наркотики, и иребефинг, модная сегодня техника регулировки дыхания, при которой в мозгу, доведенном до кислородного голодания, возникают галлюцинаторные видения райских планет. Иногда, напротив, этот же эффект дает техника гипервентиляции мозга. Чувство эйфории достигается через перенасыщение кислородом. А если и нужно встречаться с кем-либо, то отнюдь не с Богом, а просто кое с кем из космических жителей. Вновь вернемся к Чернобылю. Люди, живущие вокруг него, невиновны в своей беде. И все же смерть поселилась в их домах. И вот приезжает врач и говорит: я смог найти лекарство от вашей болезни. Эти ампулы у меня, придите ко мне, я бесплатно вам их дам. Этот врач остановился в деревне Малая Ивановка. И жители Верхней Ивантеевки, узнав об этом, заявили громкий протест. Мы не будем лечиться у этого врача, потому что он остановился не у нас, а у наших соседей. Сами не пойдем и детей наших не пустим. Да, Христос воплотился не в Калуге и не на берегах Инда. Но вопрос, спасутся ли индусы, не пришедшие ко Христу, оказывается столь же абстрактно-моралистическим, как и вопрос о том, спасутся ли ивантеевцы, обиженные тем, что врач поселился не у них. Доктор ведь не от злобы так сделал, не от несправедливости. Он пришел в зону смертельного поражения, хотя мог этого и не делать, и поселился там, где быстрее мог найти первых пациентов. А у жителей хуторка в Новых Черемушках ситуация оказалась еще сложнее. Они бы пошли к врачу за лекарством, но почтальоны до них не дошли, а радиосвязь не работала. Никто и не знал, что в этой глухомане еще живут люди. Они будут болеть и преждевременно умрут. Виноват ли в этом доктор, приехавший в Ивановку? Индусы слышали о Христе и не приняли его. Ацтеки многие века и не слышали о нем. Виноват ли Христос, что каждую гору он не сделал горой преображения? Еще были люди, которые и услышали, и даже сходили посмотреть на врача и его помощников, но так и не могли понять, зачем это надо, почему все говорят об опасности. Вроде все как всегда, и солнце светит, и цветы растут. Разве что поросята иногда странные родятся, так для этого есть ветеринары, а нам-то зачем эти лекарства пить? Мы здоровы, мы испокон веку сами себя лечили, и этот врач не лучше наших бабок. И ваш Иисус не лучше наших махатм. Иные готовы принять лекарство, но говорят только лично из рук врача. Его помощникам мы не доверяем. Вот если бы он лично явился мне, скажем, сегодня после обеда, я с ним повечерял бы, а потом лекарство, пожалуй, принял. В духовном луге рассказывается о святом старце, который совершал литургию с употреблением еретического символа веры, но в сослужении ангелов. Встретив возражение со стороны православного, старец спросил ангелов, почему они сами не предупредили его об опасности. «Видишь ли, Бог так устроил, чтобы люди научались от людей же», — был ему ответ. «И вот эти человеческие руки, которыми написано Слово Божие и которыми оно разносится между людьми, многим не нравится, брезгуют». К чему приводит подобная брезгливость, не желающая принимать ту истину, которая коснулась руки людей, видно из рассказа Авы Дорофея, VII век. «Знаю я одного, пришедшего некогда в жалкое состояние. Сначала, если кто из братьев говорил ему что-либо, он уничижал каждого и возражал, что значит такое-то, нет никого достойного, кроме Зосимы и подобного ему. Потом начал и их охуждать и говорить, нет никого, кроме Макария Великого. Спустя немного начал говорить, что такое Макарий, нет никого, кроме Василия Великого и Григория Богослова. Но скоро начал охуждать и их, говоря, что такое Василий и Григорий, нет никого достойного, кроме апостолов Петра и Павла. Я говорю ему, поистине, брат, ты скоро и их станешь уничижать. И поверьте мне, через несколько времени он начал говорить, что такое Петр и что такое Павел. Никто ничего не знает, кроме самой Святой Троицы». Наконец возгордился он и против самого Бога, и таким образом лишился ума. Авва Дорофей, душеполезные научения и послания. Еще были люди, которые и услышали, и пришли, но не вняли предупреждением врача. Скажем, оказалось, что лекарство нельзя запивать водкой. Врач виноват, что не бегал за каждым и не бил по рукам. Обнаружились и такие люди, что причастились лекарству и все правила его применения хранили, но никак их нельзя было уговорить держаться подальше от эпицентра взрыва. Им все казалось, что там есть что-то более экзотическое и что вообще опасность радиации преувеличена. Они и в христианский храм ходили, и в Шамбалу каждый вечер через астрал летали. Христу они присвоили высокое звание в космической иерархии полковника планетарного логоса, но не считали зазорным общаться с лейтенантами, барабашками и с генералами, фохатами. Наконец объявились и такие, кто слушали наставления врача с чрезвычайным благоговением и наизусть запомнили все его инструкции. Они на зубок знают, как пользоваться лекарством, с чем оно несовместимо, а что, напротив, помогает его лучшему усвоению. Вот только само лекарство они так сами и не попробовали. О последних двух группах стоит поговорить особо. Почему нельзя совмещать служение Христу с контактерством и почитанием иных божеств? С точки зрения языческой философии, божество, абсолютная реальность, находится не просто вне человеческого познания. Она пребывает вне всякой связи с миром людей. От абсолюта к миру людей идет иерархия, лестница миров, ионов, эманаций, духов, и лишь те ее низшие ступени, которые непосредственно соседствуют с нашим миром, могут быть обретаемы в религиозном дерзновении людей. Божество непознаваемо и ненаходимо, а потому религиозный импульс следует направить на те инстанции, что ближе к земле и доступнее, на мир богов. Более того, этот религиозный импульс желательно провести мимо Демиурга, Творца. Ведь тот дух, что создал наш материальный и несовершенный мир, или не слишком добр, или не слишком умен. В любом случае, лучше уклониться от общения с ним и найти доступ к таким духам, которые находятся недалеко от нас, но при этом не принимали участия в создании материального кошмара. Гностики, околохристианские еретики 2-3 веков по Рождеству Христову, шли дальше и полагали, что Бог-творец, возвещенный Ветхим Заветом, есть злое начало, а искать общение надо с добрым божеством Нового Завета. Христос – антагонист Иеговы, пришедший на землю, созданную Иеговой, чтобы напомнить людям, что истину и спасение надо искать на следующем этаже космической иерархии, в мире тех духов, которые не впали в безумие творчества. В результате получается строго логическое зеркало Библии. Если пророки утверждают, что истинный Бог – это именно тот, кто является Творцом, то гностики, а сегодня последователи Блаватской, утверждают, что именно тот, кто действительно сотворил наш мир, Богом называться не может, а поклоняться надо тем духам, которые уклонились от творения мира. Радость же Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, состоит в том, что Абсолют, источник всякого бытия, сам создал мир людей. Он не поручил это кому-то из подчиненных духов, но сам открыл свою любовь тем, что смирил себя до создания нашего мира. Плотный круг олимпийцев, кольцо башков и духов, которые во много слоев пеленали сознание язычника, было разорвано простыми словами. Вначале сотворил Бог небо и землю. Бог совершенно иной, чем мир. Бог не есть космос. Бог не есть человек. Бог непознаваем и неизреченен. И все же именно Он создал наш мир и открыл себя в нем. Высшее и непостижимое бытие, оказалось, любит нас, а мы, в ответ, можем любить именно Его, а не космического посредника, и можем обращаться к нему как к личности. Безликая Брахма индийской философии обретает ясный личностный лик в Библии. Человек получает право говорить к Абсолюту «ты». Христианство прекрасно знает и глубоко переживает непостижимость Бога. Говоря о православном мистико-богословском тексте, который традиция приписывает ученику апостола Павла Дионисию Ареопагиту, Алексей Федорович Лосев пишет: «Никакая буддийская литература, никакой греческий неоплатонизм, никакая западная мистика, средневековая или новая, не может и сравниться с ареопагитиками по интенсивности трансцендентных ощущений. Это не риторика, но это какая-то мистическая музыка, где уже не слышно отдельных слов, но только слышен прибой и отбой некоего необъятного моря трансцендентности. Во-первых, тут перед нами не столько философия и богословие, сколько гимны, воспевания. Ареопагит так и говорит: вместо богословствовать – петь гимны. Во-вторых, несомненно, это воспевание относится только к личности. Правда, абсолютно трансцендентной и ни с чем не сравнимой, но обязательно к личности. Вся эта необычайно напряженная мистика гимнов возможна только перед каким-то лицом, перед ликом, пусть неведомым и непостижимым, но обязательно ликом, который может быть увиден глазами и почувствован сердцем, который может быть предметом человеческого общения и который может коснуться человеческой личности своим интимным и жгучим прикосновением. Вся эта апофатическая музыка есть как бы упоение благодатью, исходящей от этой неведомой, но интимно близкой личности, когда человек испытывает жажду вечно ее воспевать и восхвалять, не будучи в состоянии насытить себя никакими гимнами и никакой молитвой. От буддийской жажды самоусыпления это отличается огромной потребностью достигнуть положительных основ бытия, положительных вплоть до того, чтобы общаться уже не со слепым становлением вещей и даже не с самими вещами, живыми или мертвыми, но только с личностью, которая ясно знает себя и знает иное и способна к разумной жизни и к человеческому общению. Такое сознание уже не имеет нужды в отвлеченной философии. Дедукция категорий для него очень маленькое и скучное дело. Обладая колоссальной мощью антиномика синтетических устремлений, оно нисколько не интересуется самими категориями, а просто только воспевает высшее бытие со всеми его антиномиями и синтезами в такой непосредственной форме, как будто бы здесь и не было никаких антиномий. В неоплатонизме самое бытие, в котором фиксируются антиномии, гораздо холоднее и абстрактнее. У ареопагита абсолютная самость, в которой фиксируются антиномии, настолько живая, личная, богато жизненная, что сознание философа занято только тихим же живым общением с нею, так что только кто-то другой может со стороны наблюдать и систематически размещать все возникающие здесь антиномии, но самому философу этим некогда заниматься.